Глава 9. После целого дня, проведенного в лесу, Эрин дрых без задних ног, и никаких подозрительных снов ему не привиделось. Ни эротических, ни мистических, ни производственных. К величайшему счастью, еще одну гормональную атаку он бы не пережил, и следующий выходной мог кончиться в достославной рюмашке, под сенью чулка и со зловещим призраком неизбежного у Хепсу в придачу. В планах Эрина на воскресенье имелось только два пункта – выспаться и позвонить в Узелину. Остальное в порядке поступления. Но спать до упора измученному собственным либидо эльфу тоже не довелось. Ровно в 10 позвонил Леготар и сообщил, что Нео созрел, а теперь жаждет общаться и давать признательные показания. Устроил мне тут форменную истерику с угрозами и стенаниями. Все утро от него покоя никому нет. «Так чего ж ты сразу не позвонил?» – удивился Эрин. «На мой скромный вкус пусть бы еще помаялся. Тогда на завтра у него вообще случился бы словесный понос. Только успевай записывать», – заявил жестокосердный бывший спецагент. «Да и тебе не мешало лишний денек отдохнуть». Профессиональные вкусы Леготара включали в себя допросы с пристрастием, а любимый маникюрный наборчик для добывания подноготной правды хранился в доме на почетном месте. «Тар, ты такой заботливый!» – проворчал следователь. «Я бодр, свеж и полон энергии». «Это после того, как Дзир из тебя на полигоне всю конторскую пыль выбил?» – усомнился Леготар. «Не он из меня, а я из него». «Тем более», – вздохнул на другом конце эфира коллега. «Лучше оставайся дома. Сходи с Нолвенде погуляй, город ей покажи». «Нет уж, я скоро приеду», – отрезал Эрин и поспешил отключиться. Он побрел в ванную и долго глядел в зеркало. На мрачного субъекта с въерошенной шевелюрой и тусклым взором. «Ты просто смазливый ублюдок, Аптелемнар. К тому же алкоголик и маньяк. Тебя давно в психушку пора запереть. В профилактических целях». Теперь для него собственная напарница опаснее гранаты с выдернутой чекой. Невинная лирическая прогулка может закончиться либо на ее, либо на его диване. Не прямо сегодня, нет, но в ближайшем будущем. Разумеется, Эрин Рандир не считал Нолвенде легкомысленной, но и себя он тоже знал. Влюбляться самому означало окончательно погубить жизнь и карьеру. Еще хуже – влюбить в себя девушку. Более подлый и жестокий поступок трудно вообразить. Об обычном соблазнении речи вообще быть не могло. Похоже, настало время покончить с терзаниями и набрать номер Вузелина. Дроу словно целую ночь и все утро только и делал, что ждал этого звонка. «Познакомить с приличной девушкой? Без проблем. У моей нынешней девушки как раз есть очень миленькая подружка. Можем сегодня куда-нибудь вместе пойти, вчетвером. Только вечером. Мне надо на работу заскочить». «Тогда в 8 я за тобой заеду», — сразу взял быка за рога знатный дриадовед. Договорились. С озабоченностью Эрин решил бороться, не откладывая в долгий ящик. Пока не слишком поздно, надо срочно снять напряжение и не покушаться на стажерку даже в мыслях, тем более, что она мыслечтится. Эльф снова поглядел на свое отражение. Надо признать, что делать это было не просто противно, но и чревато трагическими последствиями. «Застрелиться, что ли?» Воображение тут же нарисовало огромное кровавое пятно на кафельной стенке за спиной и собственный развороченный затылок. Неэстетично и не самый лучший выход. К тому же потом придется отмывать ванну от крови и мозгов. Фе! Да и не мешало бы сначала засадить за решетку Марии Сидорову. Короче, застрелиться энчичекист и бывший разведчик всегда успеет. Ровно через 15 минут он, закрытый всеми мыслимыми ментальными щитами, суровый и мрачный, уже звонил в соседскую дверь. На допрос к ведьмаку лучше идти вместе с мыслечтицей и графомакшей. Эрин Рандир никогда бы не допустил, чтобы его слабости мешали работе.